После третьего залпа крики раненых стихли, никакого шевеления у пушек в подзорную трубу я не наблюдал. «Заряжай бомбами! Огонь по мостику верхней палубе! Два залпа!» Корабль дважды окутался дымом. Когда он рассеялся, я увидел, что противник горит. Просмоленные доски горели чадным пламенем, и потушить их у тонущего судна возможности не было. Из-за корабля показалась еще одна шлюпка, полная людей. На ней размахивали белым флагом. Ишь, проняло! Я направил корабль навстречу шлюпке. Пройдя 70 метров, остановился. У носовой пушки стояли двое матросов, целясь в приближающуюся шлюпку. Среди пассажиров шлюпки выделялись двое офицеров в позолоченных мундирах и шляпах с перьями. «Вот вас-то мне и надо, голубчики!» «Офицеры на борт, остальным сидеть в шлюпке. Если есть оружие, выкинуть за борт». По штормтрапу поднялись два лощеных офицера. С высокомерным выражением на лице остановились передо мной, протянули свои шпаги. По обычаям это являло официальную сдачу в плен. «Какое судно?» «Фрегат Санта». «По какому праву вы потопили два французских судна, находясь в территориальных водах Франции?» «Я нахожусь здесь с любезного разрешения губернатора, мсье де Кросси. А вот по какому праву вы напали на меня?» «Мы никого не трогали. Пережидали шторм в бухте. Это пиратское нападение, и я вправе поступить с вами, как и с остальным экипажем, по законам морского устава, то есть повесить на рее». Офицеры побледнели. «Вы не имеете права так с нами поступить. Мы пленные, мы выкинули белый флаг». «А затем обстреляли нас из пушек. Это подлость, господа». Офицеры замялись. «Мы так поступили по приказу губернатора. Он велел утопить ваш корабль, не оставляя никого в живых». «Вот как?» Я задумался. Коварный губернатор сначала милостиво разрешил посетить остров, открыть торговлю, затем послал за нами для слежки небольшое суденышко, о котором мне докладывал боцман. А когда узнал, где мы стоим, послал сюда французского короля, чтобы нас утопить. Подонок какой! Вероятно, он был наслышан о том, что на островах пираты прятали свои клады, и нас определил как кладоискателей. А чего уж проще? Дать нам время на поиски, затем взять на абордаж и денежки его. В крайнем случае утопить на мелководье, где ныряльщики смогут затем поднять ценности. Рабов на плантациях хватало. Стоит поучить губернатора. Ладно, я не буду брать грех на душу. Отпускаю вас, садитесь в шлюпку, остров рядом. Дня через 4-5 доберетесь до города, зато живые, в отличие от ваших товарищей. Офицеры спустились в шлюпку. В это время огонь на горящем и тонущем французском судне добрался до крюйт-камеры. Раздался оглушительный взрыв, корабль переломился пополам и почти сразу же затонул. Шлюпку сильно качнуло, перепуганные матросы схватились за борта, даже до нас долетели горящие обломки судна. Я послал матросов осмотреть палубу. Не занялось бы и у нас пламя. Мы подошли ближе к берегу, сопровождая шлюпку. Дождавшись, когда люди выйдут на берег и отойдут от шлюпки, я приказал уничтожить ее. Двумя выстрелами шлюпка была разбита. Пусть идут пешком. При счастливом стечении обстоятельств они на шлюпке могли быстро достичь Форт-де-Франса и предупредить губернатора, А так у нас гарантированно было несколько дней в запасе. Мы развернулись и направились к югу острова. Когда вдали показался город, приблизились к берегу. Нашли маленькую бухточку, уткнулись носом в берег. Надо быть как можно незаметнее. Я приказал всем отдыхать, но с утра быть готовыми к выходу. Огня не разводить, стараться ничем себя не выдавать. Переоделся в старую матросскую одежду черного цвета, грязью вымазал лицо. Георгий оставил за старшего, наказав завтра утром подобрать меня на берегу у города. Взял пистолеты, метательные ножи, шпагу оставил. Может греметь на коленях, выдаст в ненужный момент. Еще во время захода в порт я присмотрелся, где стоит крепость, что защищает своими пушками город со стороны моря. Крепость была старой постройки, никак не меньше 2 веков. Камни обросли травой и кустарником, и я полагал, что смогу забраться по стене. Пока крепость стоит и пушки в исправности, подойти к городку смертельно опасно. Пушки хоть и гладкоствольные, но в крепостях они всегда крупных калибров. 1-2 попаданий хватит, чтобы отправить нас на дно. Я шел по лесу, не выпуская берег из виду. Иначе в начинающихся сумерках мог и заблудиться. Нашел тропку, по ней шагалось лучше и быстрее. Не доходя до города совсем немного, свернул с тропы и выбрался на берег. Крепость на берегу, и мне не следовало углубляться. Впереди показалась огромная темная масса — крепость. Теперь надо все делать осторожно и, главное, тихо. Медленно я начал забираться на стену, пробуя руками и ногами прочность опоры. Сорваться в темноте вниз на скалы — пара пустяков. Вот и края стены. Я замер и прислушался. Метрах в 10 справа раздавался звук шагов, металлическое позвякивание, часовой. Стараясь не издать ни звука, спустился со стены на внутреннюю дорожку, вжался в угол. Хоть и темно, но часовой может увидеть. Его глаза, как и мои, адаптировались к темноте. Часовой приближался. Я сжал метательный нож в руке, приготовясь к броску. — Пьер, это ты? — раздалось сзади. — Я, проклятый гасконец, почему ты об этом спрашиваешь? Опять дрых на посту. Да я тебя разбудил? — Ах, оставь, Пьер, кому нужна эта служба? Уже 50 лет никто на городок не нападал, пушки паутиной покрылись. — Не твоего ума дело, каналья. Сейчас придет сержант со смены. Приведи себя в порядок. Скоро придем в караулку, и можно будет вздремнуть. — Да уж скорее бы. Часовые разошлись. Да, чуть не влип. Первого-то я услышал, а второй вздремнул на посту, и я мог получить удар штыком в спину. Меня пробил холодный пот. Скоро смена караула. Я ужом взобрался на стену и лег на ее торце. Снизу меня увидеть нельзя, если только не лезть сюда специально. Показался свет факела и послышался звук шагов. К нам приближалось 3. Сержант и с ним 2 часовых на смену. Немного постояв и перебросившись парой шуток, старые часовые и сержант ушли. Надо выждать хотя бы час, когда притупится внимание. Сейчас уже 2 часа ночи, а перед утром особенно хочется спать. От нагретой стены несло теплом. Меня и самого стало клонить в сон. Я ущипнул себя. Не хватало во сне захрапеть или, что еще хуже, повернуться на бок и упасть со стены. Время тянулось медленно. Наконец, решив, что часовые притомились, я сполз со стены. Звуки шагов справа были ближе, и я начал красться вправо. Вот передо мной появилась тень, потянула запахом табака. Размахнувшись, я всадил нож ему в спину, метнулся к часовому и тихо опустил обмякшее тело. Повернулся назад, тихонько пошел навстречу второму часовому. Не дойдя до него, пяток метров услышал. — Это ты, Франсуа? Опять куришь дьявольское зелье? Вот я скажу сержанту. — Ничего ты не скажешь сержанту. Я со всей силы метнул в него нож, угодив в сердце, бросился к нему и успел подхватить падающее тело, иначе звук упавшего часового и его мушкета мог насторожить других часовых, если они были. Крадучись и прижимаясь к стене, чтобы не было тени, я спустился со стены вниз по ступеням. Ага, а вот и пушки. Я сунул руку в ствол, пальцы наткнулись на круглое ядро. Очень хорошо.